Глава вторая. Самсон стоял, потом сел, а потом снова встал. Открыл рот и в шоке смотрел то на меня, то на Трутня. Подполковник серьезен. В его глазах горел азарт. Он глядел на ботаников с такой ненавистью, будто всю жизнь с ними мечтал расквитаться. «Вали, мать твою, солнце, в чё ты стоишь?» — еще раз крикнул Весемир. Мысли крутились, я пытался понять, что сейчас произошло. Выбежал из кабинета и направился к воротам. Хотелось поговорить со своими ребятами. Вложился в них как-никак. И так глупо все оставить. Но на опыты не дамся. Я дернул щекой и пробежал мимо казармы, а следом проводил взглядом медчасть. «Сука!» — произнес себе под нос. «Как-то все грубо вышло». Собирал картину воедино, вот только ни хрена у меня не сходится. Что-то в этой ситуации меня крайне смущало. На пропускном пункте меня встретил краснобородый. Увидел меня, скуксил рожу и махнул своим, чтобы меня пропустили. Хотя бы тут никаких сложностей. Перед воротами я перешел на шаг, чтобы не выдать свой побег. До сих пор не понимаю, нужен ли он мне. Может, остаться и проверить, правда ли меня хотели забрать ботаники? Что-то не так. А что именно, понять не могу. Ну, не сходится, и все. За мной закрылась дверь, и я пошел. Когда пропала из вида вышка, побежал. «Какой у меня план?» — спросил я сам себя. «Никакого». Отличное начало. Вариантов, куда бежать, не так много. В охотничий, но это глупо, там меня быстро найдут. К Словецкому можно попроситься, как это сделал Зиманский. Вот только сколько стоит такая услуга? Я буду зависим от аристократа? Не хочу. Хватит военных. Другая возможность — это сесть на бронепоезд. Плюсы — доеду до большого города и там затеряюсь. Минусы — могут ждать на платформе, в самом транспорте, на выходе. И так через жопу, и так не лучше. Шансы на успех при любом раскладе равны нулю. Но если рассматривать мои планы, в которых мне нужны люди и деньги, выбор сделан. Я ускорился. В прошлой жизни из любой сложности или проблемы я старался выжать выгоду. Большой город — это новые связи и возможности, которых точно нет. А сидеть как крыса у Словецкого... Я добежал до платформы. Остановился и проверил, нет ли кого. Когда убедился, то забрался. Остается ждать поезд и другая проблема. Как-то на него сесть. Соскочил под платформу, потому что услышал голоса. Все бы ничего, но у кого ума хватило ходить сюда срать? Вонь-то какая! Тут же лес рядом, да что вы за люди? Прислушался. Судя по разговорам, это пассажиры. Отлично. Молодой парень и девушка. По манере речи, вроде аристократы. Уже думал выбраться и состроить из себя военного, который тоже уезжает. Но возникло несколько проблем. На перроне появились служивые, которые проверили молодых людей. Спросили, не видели ли они меня. Дали точное описание внешности. Так еще твари мои фио сказали, и то, что я дезертир и трус. «Сука!» — прошептал я, согнувшись в три погибели под перроном. «Лучше с этими пассажирами не пересекаться, а то они меня сразу сдадут». «Коля, проверь под платформой, ему некуда бежать. В город уже отправили людей, местность прочесывают. Уверен, сегодня поймаем этого Солнцева, а потом посмотрим, как его казнят», — сказал голос военного надо мной. «Что могло пойти не так?» На лице растянулась улыбка. Магия звука сформировалась, и пули полетели в лес. Старался сделать так, чтобы это было громко. «Там!» — крикнул военный. «Судя по всему, гаденыша нашли! Коля, дуй туда!» Выиграв несколько секунд, вылез из-под платформы и сиганул между рельс. «Они достаточно высокие, и меня не будет видно, особенно сейчас, в сумерках». Да и подойти нужно ближе, чтобы заметить. Старался дышать не полной грудью, чтобы она не поднималась высоко. Лежал на деревяшках и слышал, как проходит ток по большим железкам. Легкое гудение, если прикоснусь, даже нечаянно, то помру на месте. Услышал гудок. Так, осталось немного. Перед платформой я почувствовал, как поезд замедлял ход. Включились тормоза. Отклонив голову, чтобы посмотреть на то, что приближается... «Монстров вам сраку!» «Тормоза! Они меня раздавят!» «Свободное место у самой рельсы». Повернулся на бок и уставился на железяку. Проглотил, когда поезд почти подошел. Меня чуть толкнуло, и благо я успел использовать звук, чтобы оттолкнуться, а так бы прилип и меня убило. Но ударился спиной о тормоза, а они, сука, горячие. Обжег спину. Хорошо, что эта консервная банка продолжала гудеть. Нашел выступ, чтобы схватиться руками, еще и нишу, дабы упереться ногами. Выдохнул. Спину тянуло от ожога. Мы поехали. Только я подумал, что хотя бы часть моих проблем исчезла, и услышал. «Коля, залезай давай, прокатимся с ветерком. Вдруг этот Солнцев на другой станции решит сесть», — сказал военный именно в тот момент, когда поезд перестал гудеть. «Твою мать!» — улыбнулся я своей удаче. «Спина. Какие-то уроды или... не знаю как, но на путях встречались камни, которые периодически точно подскакивали на скорости и били мне по хребту. При этом именно вместо ожога. Пару раз я чуть руки не разжал от боли. В такой позиции долго не продержусь. Мы снова где-то остановились, и я расслабил руки и ноги, упал на балки, поврежденной спиной. Выругался и постарался вылезти в нише рядом с колесами. Побежал. Несся, что было сил, чтобы успеть до последнего вагона. Если мои предположения верны, там не будет людей и есть подобие хозблока. Хорошо, что уже ночь. На головном вагоне заметил зеркала. Схватился за какую-то железяку, и мы тронулись. Дезертиром и беглецом я еще не был в двух жизнях. Улыбнулся своему новому статусу. Цепляясь за все, что только можно, добрался до двери. Дернул, ожидаемо закрыто. Уперся ногами и пробовал тянуть, вот только силы мне не хватило. Заглянул в окно. Ничего, кроме ящиков и вещей, в этом вагоне не было. Ударил со всей мочи в стекло. Разбил кулак. «Какой я идиот! Это же бронепоезд! Наверное, он защищен от монстров!» Заметил знак туннеля через 10 километров. Засмеялся. Все против меня. Срочно нужно проникнуть внутрь. Должен быть механизм, который разблокирует дверь снаружи. Просто обязан, пусть и спрятан от монстров. Держась одной рукой, стал искать второй все, что может быть похожим на это. Осложняло ситуацию то, что все на ходу и в темноте. Наконец схватился за коробку. 3 километра до туннеля. Звуковым ударом разнес ее. «Неужели мне повезло?» — крикнул я. Внутрь блока уходила ниша, и там что-то похожее на рычаг. Засунул руку, но дотянуться не смог. Еще и пальцами не схватиться. По-любому есть какой-то ключ для этих операций. Пальцы соскальзывали и бились о металл. Схватился и стал тянуть. Не получается. Но когда увидел приближающийся туннель своими глазами, почувствовал второе дыхание, а за ним и третье. Звуковой удар точечно ударил в рычаг. Он вроде двинулся, но дверь не открывалась. 500 метров. Долбанул еще раз от души. Всю конструкцию вырвало к чертям. Уперся ногами и толкнул дверь. Она открылась, а я обрадовался, но рука в коробке застряла. «Сука, да что ж такое?» — крикнул я и дернул ладонь. В вагон я завалился недовольный, как раз когда мы въехали в туннель. Рука разрезана в нескольких местах до самой кости, кровища заливает металлический пол. Я уже собирался выдохнуть, как в динамике заговорил голос. «Сергей Топоров, пройди в хвост. Мне показывает, что дверь разблокирована. Узнай, что случилось. Возьми с собой военных на случай проникновения монстров. Если что, отсоединяй вагон. Такой приказ». Я поднял свой взгляд и улыбнулся. Мне это уже начинает нравиться. Оторвал от футболки кусок ткани и перетянул руку. Хорошая новость, что сейчас кто-то придет и откроет дверь. Это позволит мне проникнуть дальше в состав. Плохая? Сережа придет не один, а с вооруженными военными. И если что не так, то меня просто открепят. Постарался закрыть дверь, которая сейчас билась, потому что механизм я сломал. Огляделся по сторонам, чтобы найти какую-то металлическую палку. Обнаружил лом, один из самых популярных инструментов для ремонта, помимо молотка и изоленты. Выглянул на улицу и воткнул его в коробку, чтобы создать видимость, будто он как-то случайно туда попал. Действовал быстро, время поджимало. Спрятался за коробками и стал ждать. Особого плана не было, буду смотреть по ситуации. Через минуту в вагоне вспыхнул яркий свет. Меня даже ослепило. Потом пошел высокий звук, словно писк. Так продолжалось пару минут. И вот дверь открылась. «Парни, не похоже это на монстров. Они бы при таком ярком свете уже биться стали, да и звук бы их в бешенство привел», — сказал военный. Я толком его не видел. У меня до сих пор в глазах вспышка яркого света, и уши болят. Парень подошел к двери. «Сломано», — задумчиво произнес Сергей. «Хотя я проверял, когда мы отбывали. Сейчас узнаю, что случилось». Я тряс головой, чтобы быстрее прошел ослепляющий эффект. Наконец, зрение вернулось. «Серега, ну чё ты там?» — произнес военный. «Жрать охота, пойдем уже!» Оглядел трех солдат. Форма примерно как у меня, только на голове шлем с забралом. Улыбнулся своей идее. Это ведь может сработать. «Как, бляха, лом в блокиратор попал?» Вернулся Сергей в вагон из раскрытых дверей. «Мужики!» Встал я резко и повысил голос. «Прикурить не найдется?» «Стоять!» Крикнул военный, и все подняли оружие. «Забудьте!» — сказал я и стал ждать эффекта. «Если не сработает, придется им всем дружно выйти на улицу подышать свежим воздухом. Двери открыты, мне этого достаточно. Усложнится тем, что пропадут сотрудники и их начнут искать. Может шум подняться. Это худший вариант. Буду действовать по ситуации». К моему и их везению сработало. Все замерли со стеклянными глазами, а я одной рукой стал снимать форму с военного. В голове прикидывал, что с ним делать. Если оставлю в живых, то потом он может выбраться и сдать. Да при любых раскладах рискую, тут больше удача и долбанный случай. А я у него сегодня не в почете. Не люблю бессмысленные жертвы, особенно если мне лично человек ничего не сделал. Когда закончил раздевать военного, пришлось обновить эффект. Крайне неудобно делать это одной рукой. Потом стянул с себя вещи и стал облачаться в новую форму. Еще раз обновил эффект. «Не люблю я таких, как ты, людей», — сказал я и достал удостоверение военного. «Зотов Николай Кириллович». Сначала думал убить его на месте. У гаденыша в кармане были фотокарточки с молодыми девушками, голыми. Их сфотографировали спящими. Скорее всего, еще и что-то сделали. Но даже думать не хочу. Посмотрел на Зотова и выпнул ногой парня в открытую дверь. Встал рядом со всеми. Когда те пришли в себя, то другой военный сказал. «Сережа, ты чего лом держишь?» «Я...» Удивился, кто он там, машинист или инженер-ремонтник, перевел взгляд на железяку в своей руке. «А хрен знает!» Он снова проверил повреждения, и потом мы закрыли двери. В вагоне оказалась сварка, только магическая. Мы загерметизировали дверь. Потом вышли. Я молчал, благо эта каска прятала лицо. Что делать дальше, пока не придумал, но я проник в вагон. Осталось соскочить с него в первом городе. Мы пошли по поезду, я дернулся в ближайший туалет. «Коля!» — крикнули мне в спину, когда я уже закрыл дверь. «На пост потом приходи!» «Угу», — буркнул я неразборчиво. Снял с себя каску. Рука уже испачкала новую форму. Проверил обмундирование и нашел лечилку. Вылил на руку и часть в рот. Еще одну для магического восстановления. Посмотрел на себя в зеркало. «Что будешь делать дальше, Борис?» — спросил я у своего отражения. «Ну, чего молчишь? Не знаешь?» «Вот и я тоже». Снял с себя куртку и шлем, вышел из туалета и все выбросил в мусорку. Прошел через один вагон, потом через другой. Принцип купе и плацкарта. Нашел свободное место и сел. Рука убрана в карман, чтобы не привлекать внимания. Стал рассматривать пассажиров, чтобы как-то придумать новый план. Военные спохватятся Коле неизвестно когда. Играть его роль еще более рискованно. От раздумий отвлекло то, что в вагон зашел контролер. «Дамы и господа, приготовьте, пожалуйста, билеты для проверки». Снова улыбка появилась на моем лице. Выдохнул, посмотрел на ближайший туалет, но, думаю, это не спасет меня надолго. Что же делать? Через несколько мест сидели девушка с парнем. Судя по нашивкам, аристократы. Встал, на ходу прицепил свою, что я из рода Солнцевых. Может, мою ориентировку уже и дали, но Зотова Николая Кирилловича из центральной зоны никто не знает. Если что, у меня и документы есть. Хорошо, что там не указано, что он военный, и фотокарточка отсутствует. Просто так никто не наденет нашивку аристократа. За это казнь всей семьи, детей в рабство. Как ни пытался придумать, на данный момент это самая адекватная мысль. Шел к парочке. Паренек лет 20 с лишним, судя по всему, не бедный. Грудь колесом и рука на бедре у девушки, которая делает вид, что смущается. Подошел к ним и, держась за верхнюю полку, сказал. «Сударыня, а вы случаем не обслуживаете в купе?» С надменным видом спросил я у дамы. «Быдло-аристократ у меня вышел так себе, по-другому не умел». «Что?» — пискнула девушка. «Вы меня с кем-то перепутали». Она спрятала глаза, потому что говорил я достаточно громко и слышали все. Паренек напрягся, но подождал моей реакции. Вдруг я обознался и сейчас извинюсь. «Прости, блондинчик с длинными волосами из сибирской зоны. Нашивку не вижу полностью, и то, из какого он рода, не знаю». «Вроде бы нет», — сделал я задумчивый вид. «Мой друг описал именно вас. Молодая девушка, плоская, как доска, зеленые глаза и русые волосы. В ушах дешевые сережки, как у бояр, но зато отлично обслуживает». «Наглец!» — вскочил блондин. «Сядь!» — ударил я его под дых. «Мне мальчики не нравятся». «Грубиян, что вы себе позволяете?» — вскрикнула девушка. «Отлично. Все внимание я переключил на нас». «Я вызываю тебя на дуэль!» — прошептал аристократ. «Ну, пойдем. Но смотри, жалеть тебя не буду. Хоть ты и похож на бабу, получишь по полной программе». Продолжал заводить я блондина. Идея сшита белыми нитками. Он вскочил с места и направился вперед. Девушка за ним, а я следом. «Билеты?» — спросил контролер, когда мы прошли мимо. «Отвали, не видишь, куда мы идем!» — буркнул аристократ. «Простите!» — сжался тот. Я улыбнулся и прошел мимо с такой же надменной рожей, как у моего будущего спарринг-партнера. Незаметно выдохнул, снова умудрился соскочить. Кто-то обращал внимание на бодро идущих нас. Другие же, наоборот, шептали, что достала эта молодежь постоянно выяснять отношения. Спокойно доехать до места не могут, и уже там пусть друг другу кишки выпускают. Я делал вид, что я не замечаю всех этих людей, как подобает уверенному в себе аристократу. Мы дошли до вагона дуэлей. Там нас встретил мужик. «Господа желают выяснить, кто из них прав?» — улыбнулся дядька. «Да!» — ответил блондин. «Я плачу дуэль. Секундантов нам предоставьте, пожалуйста». «Конечно!» — потер руки, ответственные за поединки. «Сейчас как раз закончили выяснять отношения Закарян и Марковкин». Мы зашли в вагон. Вокруг все примерно так же, как и в бронепоезде, который вез меня на стену. Просторное помещение и что-то похожее на ринг. К нам подошел еще один мужичок. «Представьтесь, пожалуйста», — — обратился он. «Зотов Николай Кириллович», — ответил я. «Центральная зона», — добавил на всякий случай. Блондинчик глянул на меня со злостью. Девушка все время держала его за руку и что-то шептала на ухо. Я же думал, как мне растянуть эту дуэль и желательно до следующего города. «Долгоруков Владислав Семенович», — представился паренек. Мое лицо изменилось. «Мать моя женщина, что за непруха такая? Как? Кто угодно, и нужно было выбрать родственничка Софьи и генерала Семена Аристарховича? Ай, если точнее, сыночка. Сука!» «Что, испугался?» — мерзко произнес Славик. «Если упадешь на колени и извинишься передо мной и моей дамой, то так уж и быть, я тебя прощу». «Прости, дружище, ноги болят, не получится», — улыбнулся я ему в ответ. «Блин, к нам подошли еще два молодых человека, это наши секунданты. С моей стороны Романов Давид Юрьевич, а со стороны сынка Долгорукова — великий Аркадий Георгиевич». Пока записывали имена, те общались. Один из новых аристократов и подрабатывает так. Ездят в поездах, где часто бывают дуэли. Услуга называется «Все включено». Не нужно искать никого, все запишут, отведут в медблок, помогут прийти в себя. Тепличные условия для неженок. «Николай Кириллович», — обратился ко мне мужичок, который записывал наши данные. «Выбирайте способ решения вопросов». «Магия», — ответил я. «Наконец-то», — обрадовался мой оппонент. «Через 5 минут мы начинаем. Можете пока размяться, приготовиться. Прошу вас, не усердствуйте, вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди». Дал нам наставление работник вагона дуэлей. Я отошел в сторону и стал думать. Если спас себя от контролера, то напоролся на братика Софьи. Хоть имя я и изменил, но нашивка... Могут вспомнить герб, а там уже все сойдется. Мой побег и кто вломил сыночку Долгорукова, с которым у меня клятва. Так еще все официально будет занесено. Был бы это любой другой, не возникло бы сложности. Хотя если я проиграю, то ситуация замнется. Наглец продул сыночку боевого генерала. «Я проиграю?» — удивился собственным мыслям. «Долбаные ботаники. Все из-за вас пошло через одно место. Еще этот трутень со своим «беги, Боря». Пришлось еще немного подождать. Некого уполномоченного, который будет следить за ходом поединка. Потому что это не гражданский объект и требуется надзор». Славика подбадривала его девушка, а он с пренебрежением смотрел на меня. Наконец, к нам пожаловал военный. Он притащил несколько рядовых с собой, подошел к Долгорукому и поговорил с ним. Лица не видел, потому что спиной стоял ко мне. Опустил глаза. У меня развязался шнурок на сапогах, который я изъял, наклонился, чтобы исправить недочет. Когда встал, то охренел. «Скрипучий случай!» — выдохнул я. «Сержант Смирнов Эдуард Аркадьевич?» «Солнцев? Какого хрена ты тут? И при чем тут Зотов?» — уставился на меня старый знакомый.